Интерлюдия 64. На спецскладе под зданием банка, расположенного на Лобазной площади, царила суета. Большие погрузочные краны принимали огромные, герметично закрытые ячейки размером с целые комнаты, которые спускались сверху из банковского комплекса. Ряды огромных стальных сейфов погружали на платформы, которые постепенно исчезали в темном туннеле, уходящем куда-то в сторону второго кольца. В связи с восстанием на площади руководство банка прикладывало все усилия, чтобы не допустить вреда для собственности уважаемых и богатых вкладчиков. Несколько рабочих степняков и женщина-бригадир в спецодежде, стоя в стороне от медленно плывущих тут и там огромных ячеек, быстро уплетали бутерброды, усевшись на недавно доставленные ящики с оборудованием для химической сварки. «Вы читали «Вестник столицы» сегодня?» «Не, мы тут с утра пашем, в отличие от некоторых». «Да иди ты в сторону. Пишут, Крейг погиб». «Какая катастрофа». «Это инженер-изобретатель который?» «Ага, хороший был мужик. Я его биографию читал». «Да, мозги были что надо. Не хуже, чем у мастера Виктора или у Химартели». «А я слышал, он продался джипсом с потрохами». «А как тут не продаться-то? У него вся фабрика на воздух взлетела, сыновья погибли, бабки все в трубу, жить-то надо на что-то». «А погиб-то как?» «Взорвался вроде». «Что-то так себе, инженер. Сначала дети, потом сам». «Чтоб ты понимал, идиот, Крейг вообще был голова. Всю эту систему нашу он строил». «Ага, тут она постоянно ломается. Думаю, тут вся эта система погрузки не сильно дольше самого Крейга проживет». «Ладно, хватит жрать. У нас еще 40 ящиков, а у вас процесс стоит, как у 16-летнего, соски в тиске». «Я б на это поглядел». «Ладно, пойдем». Рабочие слезли с ящиков и быстро засеменили к зоне погрузки. Через пару минут крышка одного из ящиков отъехала в сторону, и наружу выглянул сам Яков Крейг. «Не хуже, чем у мастера Виктора. Сравнил шуруп с заводом. И вообще, если бы эксплуатировали систему нормально, придурки, то ничего бы не ломалось. Она же вас скрипит, как при смерти». Он осторожно вылез и, прячась в тени, принялся сновать между огромными стальными ячейками, выискивая глазами номер на мощных сейфовых замках. «Ага, вот и она», — сказал он, остановившись у контейнера в дальнем углу склада. «Все-таки верно говорят, если хочешь что-то сделать, делай это сам. Так». Крейг вытащил автовзломщик, что забрал из лавки Ганнисета, и прикрепил его на механизм замка. Запустив процесс, он отошел в тень и принялся ждать. Януш стоял у окна дешевого гостиничного номера на Лобазной площади, где временно организовал небольшой штаб. Помимо него в комнате сидел оранжевый, строгающий опасной бритвой какую-то палочку. За окном бушевал мятеж. «Вот, господин, мой личный. Ни в чем себе не отказывайте», — сказал владелец гостиницы, войдя в дверь, и поставил на стол акустон, за которым в коридор тянулся длинный провод. «У вас здесь грязно и воняет». «Ну, зато потому и недорого». «И кровь на полу засохла, плохо отмыли». Януш присел и провел рукой по полу. «Бьюсь об заклад, серпарь». «Да вы что, да побойтесь совести». «Вы свободны, прочь». Януш закрыл дверь и начал звонить по акустону. «Ну как? Вы нашли? Это ваш последний шанс. Иначе никаких больше заказов. Ищите лучше вашу мать. Есть еще 3 работающих транзитория, где он может взять билет. У вас там не 1000 древних бегают туда-сюда, чтобы вы одного не могли найти». Бросив трубку, он обернулся на оранжевого. «Ты весь особняк Мадьяра осмотрел?» Тот кивнул. «Ну так что сидишь? Иди в тени и изучи его досконально. Найди мне хоть что-то». Оранжевый вздохнул, растянулся в кресле, закурил и надвинул котелок на очки. Януш подошел к окну и, встав на холодную батарею, уставился на площадь. «Революция. Великолепно. Ну, госпожа Ван Кейн, если вы и на этот раз опростоволоситесь, неделю будете умирать. Расти и Мадьер стояли в будке общественного акустона, неподалеку от зоны транзитория и вокзальной площади на 14 ярусе. За окошком текла огромная река из спешащих по своим делам людей. Расти, держа в левой руке бумаги, что ему отдал Фиц, правой набрал номер, прижимая трубку плечом. Говорит снабженец Болт. Я бы хотел услышать Черного. Тогда кого-то, кто представляет его интересы. Давайте без лишних слов. Передайте ему, что у меня здесь Элихан Мадьяр, и я хотел бы совершить обмен. Попасть в первое кольцо из витражного транзитория в течение часа. Отлично, мы выдвигаемся. Обмен произведем на месте. Благодарю. Он положил трубку и поглядел на равнодушного Мадьяра. Вы отдадите меня Черному? Боюсь, что да, Алихан. Он меня убьет? Нет. Если все пройдет гладко, он тебя не убьет. Но разве тебе не все равно? Ты боишься? Мне не все равно. Но нет, я не боюсь. Вот и славно. Мне интересно только одно. А зачем вы дали мне этот прибор? Кнопку смерти Черного. А как иначе бы я познакомился со всеми изымателями? Изучил всю сеть? Ясное дело, что работа быстро перекочевала бы в то кольцо, где хранится такое устройство. Правда, я думал, ты куда более толковый человек, чем оказалось. Но факт есть факт. Я понял, как Черный боится этого устройства. Если все эти годы ни разу не рискнул его забрать. А, ясно. Спасибо. Все. Теперь мне больше ничего не интересно. А у вас транслятора нет? Нет. Собирайся, мы скоро пойдем. Синий шагал по улицам, спускаясь все ниже и ниже, ярус за ярусом. Пользуясь одному ему понятной системой ходов и незаметных спусков, он двигался быстро, даже несмотря на то, что после 10-го яруса большую часть проходов перекрыли исполнители. Целью его было заброшенное здание небольшого металлургического цеха на потерянных улицах. Этот адрес дал ему Зеленый. Точнее, тот, кто когда-то им был. И по этому адресу должен был скрываться Марк Дайн. Миновав кордоны и спустившись на 9-й ярус, уже полностью охваченный тьмой из-за отключения энергии, Синий зашагал медленнее. Со стороны казалось, что он просто идет вдоль частично заброшенных зданий, но внутри своей памяти, во внутренних тенях, Синий бродил совсем в иных местах. 5 лет назад. Синий и Красный стояли в пустом зале небольшого бара «Белая сова» в первом кольце. Двери были закрыты, и трое охранников, прекрасно знающих, что господ в круглых очках лучше не беспокоить, охраняли заведение снаружи. Царила полутьма. На полу лежала темнокожая девушка. Ее темно-фиолетовое платье было покрыто осколками стекла, руки неестественно вывернуты, и голова изуродована до неузнаваемости. Словно кто-то разбил бутылку и несколько раз с размаху всадил ее в лицо. Среди жуткого кровавого месива виднелись сломанные очки синего цвета. Красный, наклонившись ниже, что-то долго изучал, а затем встал. «Я бы хотел, друг мой, сказать тебе, что она не мучилась. Но я не люблю врать». Синий обернулся. Неподалеку на полу лежал еще один человек. Неприметный столичник с кинжалом в груди, который он сжимал обеими руками. «Что произошло?» Он просто вошел, схватил Синюю за волосы, разбил бутылку и... А затем убил себя. Никто не успел ничего сделать. «У него был нож. Он мог бы убить ее ножом. Но он сделал это так». «Я думаю, это послание. Нас запугивают». «Кто? Правительство?» «Не знаю. 10 лет прошло. Не думаю, что это делают те же, кто почти всех нас уничтожил. Это кто-то еще». Синий встал над телом напавшего самоубийцы. «А если это его рук дело? Если это напоминание о том, что я сделал с его лицом? Я бы хотел сказать, что это маловероятно, но Синий отошел на пару шагов. Она была очень, очень одаренная. А затем одним движением снес несколько стаканов со стойки. Я знаю. Но этим ты ей уже не поможешь. Синий развернулся. Знаешь, почему так? Нас слишком мало. Нам надо расти, Красный. Иначе нас всех убьют. Красный закурил и протянул папиросу Синему. Слушай, может, я просто проклят? Третий ученик за 3 года. Или я просто бестолочь? Красный оглядел Синего. Нет, проклятья я не вижу. И бестолочью тебя точно не назвать. Дверь открылась, и в залу вошли еще несколько человек. 2 девушки в голубых и желтых очках и 2 мужчин в очках оранжевого и зеленого цветов. Твою ж мать! Что произошло? Началась война. В этот момент он вытащил 3-гранный кинжал из груди самоубийцы и, стерев с него кровь, внимательно уставился на кончик лезвия. Война в тенях. Что ты будешь делать? Искать всех, кто стоит за их гибелью. И делать то, что должен. Настоящее время. В номере Януша раздался звонок. Да, что? Нашли? Где? Мы двигаем. Он подхватил пальто и без козырьков. Мчимте, оранжевый. Наш блудный древний пытается выторговать у черного въезд в первое кольцо. В обмен на мадьяра. Думает, мы не знаем, что прибор у него. Недальновидно, Расти. Очень недальновидно. Спустя 20 минут Януш, оранжевый и множество бойцов последнего шанса встретились на людной транзитной площади. Здесь, с помощью специальных антароходов, можно было проехать во 2-е и 1-е кольцо. Разумеется, при наличии соответствующих разрешений. Бойцы последнего шанса медленно ходили среди людей. Януш и оранжевый в сопровождении 3 оперативников тоже рыскали по толпе глазами. Вот он, взять его, только без лишнего шума. И Долговязого тоже тащите сюда. 5 бойцов быстро подошли к Расти и Мадьяру, стоящим в дыхательных масках и низко надетых головных уборах. Они окружили их и, плотно зажав, проводили к пункту охраны транзитория. Януш, войдя первый внутрь небольшой комнаты, где сидело 5 исполнителей, достал какой-то документ. Вы вон отсюда! Исполнители тут же встали и быстро вышли. Януш и 2 бойцов завели Расти и Мадьяра внутрь. Оранжевый, постой снаружи. Удаляй все лишние глаза и уши. Тот кивнул и вышел, встав за дверью. Вы обыскали его? Спросил Януш, усаживаясь на офицерский стул. Древнего, да. А дылду еще не успели. Эта дылда сейчас не опаснее младенца. Сказал Януш, задорно глядя на Мадьяра. А вот и мой обед. Жаль, свободный. Никакой радости. Ладно, буду считать это диетическим продуктом. Он вздохнул и перевел взгляд на Девлина. Ну здрасте, Расти. И Януш снял маску с древнего. Синий долго стоял на мосту, с которого упал этим утром, чудом выжив, и глядел вдаль, вдоль реки, туда, где стояла старая дамба, и где 7 месяцев назад погиб его последний ученик. Наконец он развернулся и зашагал прочь. Спустя 30 минут он остановился на перекрестке 2 потерянных улиц. Убежище Дайна располагалось в 2 кварталов, но сейчас его внимание привлекли множество свежих следов на мостовой. В некоторых местах виднелась кровь. Синий присел, подкрутил что-то в механизме своих очков и поглядел на следы. Коллекторы. А затем он услышал крики, еле различимые, в отдалении. И немного подумав, зашагал в их сторону. 4 года назад. Синий, в одних брюках, сидел в темной комнате в сложном кресле. Руки, ноги и голова его были охвачены металлическими обручами. Рядом с ним стоял Красный, медленно раскладывая на столике оборудование изымателя. Он все-таки послал тебя? А как же гипноблок? Как же эта идея о том, чтобы ни один изыматель не мог причинить вреда другому? Я думал, Черный сам это сделает. Красный молчал. Это все печально. Мы же с тобой одни печемся об организации. Остальным плевать. Неужели только ты и я хотим восстановиться? За 11 лет всего пара новых сотрудников. Без меня это все рухнет. Зачем он это делает? Потому что ты нарушил кодекс. Из-за своих желаний. Это неправильно. Но я хочу сказать тебе, что на твоем месте я поступил бы точно так же. Ты не был на моем месте. Ни один из твоих учеников не погиб. Но у меня он и был-то всего один. Кто знает? Синий закрыл глаза. К чему мы придем? Ты да я. Нам не на кого положиться. Об оранжевом я не говорю, верная собака Януша. Мы оба знаем, что он из себя представляет, и оба не знаем, что от него ждать. Фиолетовая мертва. Только твой зеленый, ну и голубая с желтой. Нет, я не спорю, голубая великий мастер. Лучше нас с тобой, наверное. Но ее эта связь с ученицей... Голубой больше нет. Синий замер. Что? Она убита. В третьем кольце. Глаз нет. Убийца не найден. Синий помолчал. Красный закончил приготовление. Черный хочет от тебя максимальной лояльности. Велел мне ввести тебе освобождающую инъекцию нашего изготовления. На это действие гипноблок не распространяется. Он хочет сделать из тебя спокойную, холодную и расчетливую машину. Я ожидал этого. Тогда не тяни. Красный обошел и присел напротив синего, держа в руках сложный шприц с освобождающей инъекцией. Но ты же знаешь, как я к этому отношусь. И он медленно выдавил состав на пол. Пенящаяся жидкость утекла сквозь решетку. Я не могу позволить этому случиться. Но тогда... Я скажу, что ввел ее тебе. После того, как из тебя изымут талант, найди Милену Цаних. Кто это? Оккультист и психокорректор. Она поможет вызвать атараксию. Это... Я знаю, что такое атараксия. Красный немного помолчал. Ладно, я пойду. Удачи тебе. Кто будет изымать, Красный? Красный открыл дверь. Не я. И кому-то кивнул, а затем удалился. Удачи тебе. Спустя пару секунд в комнату вошел Зеленый, сжимая в руках шприц изымателей. Значит, это будешь ты. Тебе черный гипноблок не поставил? Зеленый отрицательно мотнул головой. Ты боишься? Это сложный момент. Настоящее время. Механизм автовзломщика щелкнул и закончил работу. Крейг нервничал. До того, как рабочие доберутся до этого огромного сейфа, оставалось всего 5 ячеек. Быстро подойдя к двери, он оглядел результат работы механизма. И что же у нас было за кодовое слово? Филин? Серьезно? Эштон Стефан, ну что за беда с фантазией? Эх, одно слово, барыги. Он осторожно и медленно приоткрыл дверь гигантского сейфа и включил фонарь, освещая помещение химическим светом. Надо же! Да здесь целая лаборатория. Или даже дом. Внутри сейфа и правда было множество шкафов, ящиков, проводов, химикатов и многого другого. Все вещи были аккуратно разложены, а сама комната была украшена занавесками, резными элементами декора, мраморным полом и зеркальным потолком. Я слышал, что члены ложи бесконечной смерти себя запирают в подобных гробах, но чтобы так... Крейг вошел внутрь и огляделся внимательнее. Так, а вот и ты. В углу комнаты на постаменте стоял меморий, внутренняя часть механического ассистента. Рядом с ним, в ящике, стояла рослая фигура металлического аниматрона, напоминающая человека и насекомое одновременно. Надо же, даже в рабочем состоянии. Крейг прекрасно знал этот прототип. Модель «Протектор» компании «Аниматика». Недавно разорившейся конторы, сделавшей неверную ставку на создание сверхсложных человекоподобных кукол. Эта боевая модель умела определять цели с помощью химических маркеров, обходить препятствия, ориентироваться на источники звука и уничтожать противников. Однако слишком сложная и ненадежная конструкция, малый функционал и постоянная нужда в энергии сделала идею механических бойцов мертвой еще до ее рождения. Просто музей ужасов, опережающих время. Хорошо, что никто не взялся за ваше серийное производство. Дорого, неэффективно и слишком жутко. Крейг осторожно снял с постамента меморий и положил на стол, а затем протянул руку к верстаку. Подняв увесистый молоток, он занес его над прибором и замер. Я так и думал. Так и думал, что не смогу. Эй, а почему дверь открыта? Голос девушки-бригадира раздался снаружи, и она в тот же миг заглянула внутрь. Вы еще кто? А? Минуту, госпожа, я вам все объясню. Нет нужды. Объясните все службе безопасности. На этих словах на ее рот легла рука в черной перчатке, а к лицу кто-то приложил тряпку, пропитанную каким-то составом. Девушка закатила глаза и мгновенно отключилась. Спустя мгновение, втолкнув ее внутрь, в двери вошел человек в костюме отринутого. Ого! Вот так встреча! Крейг выглядел очень удивленным и медленно отступил назад, поднимая со стола меморий. Отринутый шагнул вперед. Совсем не ожидал тебя здесь увидеть. У подобной встречи был шанс один на несколько тысяч. Вероятности, бессердечные вы, суки. Отринутый шагнул еще ближе. Крейг же вновь отступил. Неудобно, наверное, ходить в таком костюме день за днем. Я попробовал сегодня, ужасно. Но разве тебе не нужно быть сейчас где-то в другом месте? С какими-нибудь революционерами? Этот мятеж на площади часом не для того ли устроен, чтобы тебе попасть сюда было проще? Отринутый молча указал на устройство в руках Крейга. А, это? Нет, его я отдать тебе не могу. Слишком большая власть. У меня свои планы, как ты понимаешь. Тогда отринутый вытащил кинжал. О, в ход пошли угрозы. Очень мило. Надо было работать со мной раньше, как мы все и договаривались. Но теперь каждый сам за себя. Неподалеку раздался грохот. Краны поднимали соседний контейнер. Отринутый не стал терять время и ринулся вперед, но Крейг весьма проворно увернулся и отскочил к аниматрону. «Я уже сегодня умер с утра, мне пока хватит!» И он одним движением включил механизм. Машина тут же загудела. Отринутый бросился к Крейгу, а тот метнулся в сторону. В следующий миг аниматрон включился и тут же преградил отринутому путь, выбирая своей целью ближайшего противника. В воздухе просвистел клинок. Механический боец выпустил из подобия рук два длинных, бритвенно-острых лезвия. Отринутый отскочил назад и ударился о шкаф. А Крейг за один прыжок преодолел оставшееся до выхода расстояние и захлопнул тяжелую створку. «Развлекайтесь, мальчики и девочки!» Добавил он, вспомнив женщину-бригадира, оставшуюся внутри. «Ну, по крайней мере, тебе не привыкать быть в заперти». Кран завис над контейнером, поднял его и погрузил на платформу, которая медленно поплыла в темноту тоннеля. Что? Что это за дерьмо? Вы что, карлика от какого-то древнего отличить не можете? На стуле перед Янушем сидел не Расти Болт, а очень похожий на него карлик, с рыжими волосами, небольшой щетиной и даже накладкой на глаз. Похоже издалека на механический окуляр. Прошу, не трогайте меня! Я не господин Болт! Ах ты, сука мелкая! Сказал боец последнего шанса и занес руку, чтобы ударить пленника. Но Януш пнул его под колено. А ну руки! Тебя не учили, что маленьких обижать нельзя? Боец последнего шанса поглядел на Януша сверху вниз с невероятной злобой на лице. Знаешь ли ты, тупая скотина, что наука предсказала постепенное уменьшение роста человека. Лет через 150, как мы, будет примерно половина населения. И ты думаешь, что можешь вот так бить будущее? Боец плюнул и отошел в сторону. Януш же обернулся на карлика. Прости, друг, не бойся. Тебя явно просто использовали. Но если ты быстро расскажешь, кто и как, я тебя отпущу. Хорошо, хорошо. Я все расскажу. Ты сам-то кто такой? Я просто артист. Эзра Лэдж. Не слышали? В молодости играл древних. А теперь иногда я играю господина Расти по его просьбе. Он вызвал меня 2 часа назад и велел встретиться с ним возле транзитория. И что сказал? Ничего особенного. Мне он каких-то важных инструкций не давал. А кому давал? Ему. И карлик указал на Мадьяра. Если хотите, расскажу все в подробностях. 20 минут назад. Закончив беседу с Мадьяром, Расти снова поднял трубку и набрал новый номер. Могу я услышать господина Ковача? Нет старшего. Господин Ковач, мое почтение. Это Расти Болт из Ломбарда. Нет, много времени не отниму. Да? А что случилось? О, мои сожаления. Но я уверен, вашего сына скоро освободят. Что могут голодранцы профиля против наших честных и смелых исполнителей? Хе-хе. Зачем звоню? Нет, я не насчет долга. У меня тут в руках несколько любопытных писем и пара снимков. С вами и почему-то с 2 девочками. Думаю, им лет 16. В сумме. Что? Нет, это ты меня послушай, больной ублюдок. У тебя есть доступ к частному транзиторию в первое кольцо. У меня к бумагам и снимкам, которые уже завтра из тебя сделают посмешище и банкрота. Предлагаю сделку. Я пользуюсь твоим тоннелем, и никто не узнает, как ты пользовался тоннелями этих девчушек. Твой долг в 5000 крон я так и быть забуду. И надо ли говорить, что со мной ничего не должно случиться? Вас понял. Завтра в полдень. Отлично. Всегда любил вести с вами дела, господин Ковач. Стоило ему повесить трубку, как в дверь будки постучали. Расти открыл ее. А, Эзра, заходи. И впустил внутрь карлика, отдаленно похожего на него самого. Вас опять нужно подменить, господин Болт. Именно. У меня на транзитории встреча. Грим с собой? Да, но я делаю это в последний раз. Ходят слухи, что за вами послали шорохов. Это я их послал. Не бойся. Проводишь этого молодого человека. Опасности быть не должно. Что от меня требуется? От тебя почти ничего. А вот ты, Алихан, должен очень надежно держать при себе этого паучка. И Расти протянул Мадьяру небольшого металлического паука. Все, идите. Прощай, Алихан. Вот и все. А потом мы пошли... Но Януш оборвал его жестом и обернулся на Мадьяра. Какого паука? Мадьяр пожал плечами и вытащил из внутреннего кармана паукообразное устройство. Арахномину. Назад! 7 месяцев назад. Адрес точный? Абсолютно. Я проверил. 3. Синий и его ученик, невысокий кудрявый степняк в голубых очках и зеленом пальто, стояли у огромных ворот, ведущих из 2-го кольца в 1-е. Мимо двигалась очередь из тех, кто хотел побыстрее миновать КПП. Почему вы сами не сделаете это? Неужели вы думаете, что проникнуть в жилище древнего, схватить его, избавиться от охраны и доставить живым у меня выйдет лучше, чем у вас? Потому что я знаю, чему тебя учил и как ты воспринял информацию. И я знаю, как успел примелькаться в том месте, куда тебе нужно попасть. К тому же я могу доверять только тебе. А красный? Уровень доверия к нему понижен. Все время хотел спросить, а вы точно не аниматрон? Спросил ученик с недоверчивой усмешкой. Еще вопросы? Я так понимаю, черный об этой операции не знает? Никто не знает. Голубой изучил бумаги, которые держал в руках. Где я выйду? Здесь, у старой дамбы в 3-м кольце, на потерянных улицах. Опасность? Минимально. Пара коллекторов, не более того. Рекомендации? Осторожность. Голубой усмехнулся. Я уже начал говорить, как вы. Это излишне. Я слышал о предыдущих. Красный мне рассказал. Синий ничего не ответил. Я постараюсь быть лучше их. Я вас не подведу. Удачи вам. И ученик зашагал мимо очереди, показывая возмущающимся спецразрешение. Это не они меня подвели. Настоящее время. Синий остановился на углу старой заброшенной площади. Крики становились все более громкими, а затем внезапно оборвались. Он осторожно зашагал вдоль стен, пока не дошел до небольшой арки, ведущей в старый переулок. Там, в глубине покинутой улочки, стояла небольшая толпа коллекторов. За ними, на фонарном столбе, вверх ногами висела женщина-степнячка. Ее голова была оторвана и валялась на мостовой, а перед ней стоял, покрытый шрамами и пятнами, огромный монстр. Бледный, с почти прозрачной кожей коллектор. Вся картина выглядела, словно жертвоприношение. Синий сразу узнал чудовище. Это был белый жнец, 7 месяцев назад убивший его последнего ученика. Все-таки выжил. И Синий зашагал к процессии. Коллекторы почти сразу увидели его и развернулись. Огромная тварь зарычала, но немного отступила назад, словно тоже узнала Синего, оставившего ей много жестоких ран. Я вынужден прервать вашу церемонию. Все, кто понимает меня и хочет выжить, могут удалиться. Все коллекторы бросились в рассыпную, исчезая в самодельных тоннелях. Громада белого жнеца сжалась, глядя на фигуру Синего. Вам я такой возможности не предоставлю. И с этими словами он вытащил кинжал. Белый жнец взревел и побежал вперед. Первый же его шаг превратил голову женщины в кровавую лужу. Синий стоял, сжимая рукоять кинжала в ладони. И когда жнец преодолел половину расстояния, он внезапно бросил свое оружие прочь, откинул плащ и вытащил скрипку. Бездыханное тело чудовища, превращенное в уродливый бледный фарш, лежало на мостовой. Синий перезарядил автоматический карабин, убрал его в чехол под одежду и вытащил из кармана сложные голубые очки с трещиной на одном из стекол. Поглядев на них несколько секунд, он положил их рядом с телом жнеца и зашагал прочь в тайное логово Марка Дайна. Добрый день, господин Дайн. Закройте дверь, опустите саквояж. Я предлагаю сделать это быстро.